Глава 7. «И я вовсе не уверен, что поступаю правильно», — сказал магистр Гло, когда Толлер Маракайн закрепил на нем раму для ходьбы. «Я думаю, благоразумнее, не говоря уж о том, что честнее по отношению к тебе, взять в Большой дворец одного из слуг и оставить тебя, здесь. Дома хватает работы, к тому же у тебя не будет неприятностей». «Прошло 2 года», — ответил Толлер упрямо, — «и у Лед Дравора было достаточно забот, чтобы напрочь забыть обо мне». «Не стоит на это рассчитывать, мой мальчик. У принца определенная репутация в таких вопросах. Кроме того, насколько я знаю тебя, ты вполне способен напомнить ему о себе». «С какой стати я буду столь неосмотрителен?» «Я наблюдал за тобой последнее время. Ты как дерево Бракки с просроченным зарядом». «Я больше не делаю ничего такого», — автоматически сказал Толлер. И тут же подумал, что он и в самом деле здорово изменился после первой стычки с военным принцем. Доказательством служило то, как он справлялся с частыми периодами беспокойства и неудовлетворенности. Толлер более не доводил себя до состояния, в котором малейшее недовольство могло вызвать опасную вспышку, и научился, как все, отводить или сублимировать эмоциональную энергию. Он научился радоваться маленьким удовольствиям и мечтать о великом свершении, осуществить которое суждено немногим. «Ладно уж, молодой человек, поправляя пряжку, — сказал Гло, — я поверю тебе. Но не забывай, пожалуйста, что совещание крайне важное, и веди себя соответственно. Я ловлю тебя на слове. Ты, конечно, понимаешь, почему король счел уместным вызвать меня. Может быть, возвращаются времена, когда с нами советовались по поводу великих загадок жизни? Не хочет ли король узнать, почему мужчины имеют соски, но не могут кормить грудью?» Гло хмыкнул. «У тебя та же склонность к грубым шуткам, что и у брата». «Я сожалею». «Ты вовсе не сожалеешь. Но я все же просвещу тебя. Идея, которую я 2 года назад посеял в уме короля, наконец дала плоды. Помнишь, ты говорил, что я парю выше и вижу?» «Нет, это сказал Лейн». «Но вот о чем тебе нужно подумать, Толлер. Я старею, мне немного осталось. Однако я готов поспорить на 1000 монет, что ступлю на верхний мир до того, как умру». «Не стану спорить с вами», – дипломатично ответил Толлер, – удивляясь способности старика к самообману. Любой, кроме, пожалуй, Ворн-де-Лассиста, вспоминал о заседании совета со стыдом. Ученые угодили в такую опалу, что их наверняка выселили бы с Зеленой горы, если бы монарха не отвлекла эпидемия и ее последствия. И все-таки Гло убежден, что король высоко его ценит и воспринимает всерьез фантазии насчет колонизации Верхнего мира. С самого начала болезни Гло не пил и в результате выглядел лучше, но дряхлость мешала восприятию реальности. Про себя Толлер думал, что Гло вызвали во дворец, чтобы отчитать его за провал попыток создать эффективное противоптертовое оружие дальнего действия, которое было жизненно необходимо для нормального ведения сельского хозяйства. «Нам надо спешить», — сказал Гло. «Нельзя опаздывать в день триумфа». С помощью Толлера он облачился в официальный серый халат и застегнул его поверх плетеной рамы, которая позволяла самостоятельно стоять. Некогда полное тело магистра усохло, кожа висела, но он не сменил одеяний и приспособил их скрывать раму, которая, в свою очередь, маскировала его беспомощность. Этими наивными уловками Гло был симпатичен Толлеру. «Мы доставим вас заранее», — ободряюще сказал Толлер, — подумывая, не попытаться ли подготовить Гло к неизбежному разочарованию. К Большому дворцу они ехали молча. Магистр размышлял, то и дело кивая самому себе, репетировал предполагаемую вступительную речь. Утро было сырое, серое, а противоптертовые экраны над головой сгущали сумрак. На тех улицах, где смогли соорудить сетчатую или решетчатую крышу, на бревнах, перекинутых горизонтально с карниза на карниз, освещение уменьшилось не намного, но там, где соседствовали крыши и парапеты разной высоты, пришлось возвести сложные и тяжелые конструкции. Многие из них покрыли лакированной тканью, чтобы не допустить воздушных потоков способных переносить птертовую пыль через бесчисленные проемы в зданиях, спроектированных для экваториального климата. Когда-то светлые проспекты в сердце Ро-Атабри были похожи теперь на сумрачные пещеры, а городскую архитектуру исказили и заслонили вызывающие клаустрофобию защитные покровы. Бетранский мост, главный путь через реку на юг, полностью обшили досками, что придавало ему вид какого-то склада. А дальше крытый путь, подобный туннелю, пересекал крепостные рвы и вел к большому дворцу, ныне укрытому навесом. И тут Толлер стал подмечать признаки, указывающие, что предстоящее заседание будет не таким, как 2 года назад. Во-первых, на главном дворе оказалось мало экипажей. Не считая официальных выездов, у входа маячила только легкая двуместная карета Лейна. Брат приобрел ее после запрета на большие экипажи с кучером. Лейн стоял у кареты один с тонким свертком бумаги под мышкой. Его узкое лицо под волной черных волос было бледным и усталым. Толлер спрыгнул и помог Гло выйти из фаэтона, почтительно поддерживая магистра, пока тот не встал устойчиво. «Вы не предупредили меня, что это частная аудиенция», — сказал Толлер. Гло бросил на него лукавый взгляд, напомнив на мгновение прежнего магистра. «Не ожидайте, что я все буду рассказывать, молодой человек». Магистру пристало иногда быть немногословным и загадочным. Тяжело опираясь на руку Толлера, Гло заковылял к резной арке входа, где к ним присоединился Лейн. Они обменялись приветствиями. Толлер не видел брата дней 40, и его обеспокоил нездоровый вид Лейна. «Лейн, я надеюсь, ты не очень перерабатываешь», – осведомился он. Тот иронически улыбнулся. «Не перерабатываю и не досыпаю. Джасала опять беременна. Чувствует себя хуже, чем в прошлый раз». «Сочувствую». Толлер удивился, что после выкидыша почти 2 года назад Джасала все же решила завести ребенка. Столь упорное желание стать матерью никак не вязалось в его представлении с характером Джасалы. Если не считать единственного забавного недоразумения, когда Толлер вернулся с того катастрофического заседания, она всегда виделась ему женщиной, сухой, дисциплинированной и слишком ценящей собственную независимость, чтобы посвятить себя воспитанию детей. «Кстати, она передает тебе привет». Толлер недоверчиво улыбнулся, и все трое прошли во дворец. По малолюдным по сравнению с прошлым посещением коридорам, Гло провел их к двери из стеклянного дерева, вдали от административной части дворца. Стражники в черных доспехах перед дверью свидетельствовали о том, что король уже на месте. Толлер почувствовал, как напрягся Гло, стараясь предстать перед монархом в хорошей форме, и в свою очередь, когда они вошли в приемный зал, сделал вид, будто помогает магистру лишь самую малость. Зал, совсем маленькое шестиугольное помещение, освещало единственное окно. А вся обстановка состояла из шестиугольного стола и 6 стульев. Напротив окна уже сидел король Прат, а по бокам принцелла Дравор и Чаккел. Все они облачились в неофициальные свободные шелковые одеяния. В качестве единственного знака отличия на шее у Прада на стеклянной цепочке висел большой синий камень. Переживая за брата и магистра Гло, Толлер горячо желал, чтобы все прошло гладко, и, стараясь не смотреть в сторону Леддравора, стоял, потупив взор, пока король не подал Гло и Лейну сигнал садиться. А тогда все внимание уделил устройству магистра в кресле, озабоченный тем, чтобы не скрипнуть рамой. «Приношу извинения за задержку, Ваше Величество», – наконец сказал Гло. «Желаете ли вы, чтобы мой помощник удалился?» Прат покачал головой. «Ради твоего удобства, магистр Гло, он может остаться. Я недооценивал серьезность твоей болезни. Некоторая скованность в движениях только и всего», – стоически отозвался Гло. «Тем не менее, я благодарю тебя за то, что ты пришел. Как видишь, я обхожусь без формальностей, и мы можем спокойно обменяться мнениями. Во время нашей последней встречи обстановка не слишком благоприятствовала свободной дискуссии». Толлер, который стоял за спинкой стула Гло, подивился любезному и рассудительному тону короля. Похоже, он был неправ, и новое унижение магистру не грозило. Толлер впервые посмотрел прямо через стол и увидел, что лицо Прада и впрямь приветливо, насколько это возможно, имея такой нечеловеческий мраморно-белый глаз. Затем невольно повернулся к Ледровору и вздрогнул. Оказывается, все это время принц сверлил его неприкрыто злобным и презрительным взглядом. «Я теперь другой человек», — напомнил себе Толлер, подавляя желание вызывающе выпрямиться. «Гло и Лейн не должны пострадать из-за меня». Он опустил голову, но успел заметить змеиную улыбку Ледровора. Толлер не знал, как ему быть. Кажется, слухи подтверждались, у принца отменная память на лица, а особенно на оскорбления. Но не стоять же Толлеру весь утренний день с опущенной головой, чтобы не раздражать Ледровора. Может быть, найти предлог и выйти? «Я хочу поговорить о полете на верхний мир», – объявил король, и его слова, подобно взрыву бомбы, выбросили все прочее из сознания Толлера. «Утверждаешь ли ты, как глава ученых, что такой полет осуществим?» «Да, Ваше Величество». Гло посмотрел на Ледровора и смуглого толстощекого Чаккела, как бы предлагая им возразить. «Мы в силах лететь на верхний мир?» «Каким образом?» «На очень больших аэростатах, Ваше Величество». «Продолжай». «Их подъемную силу придется увеличить газовыми реактивными двигателями, так как в области, где воздушный шар практически не работает, реактивный двигатель наиболее эффективен», — Гло говорил твердо и без колебаний, как это случалось с ним в минуты вдохновения. «Кроме того, реактивный двигатель перевернет воздушный шар в средней точке полета, чтобы затем он опускался нормальным образом. Повторяю, Ваше Величество, мы в силах лететь на верхний мир». После слов Гло наступила звенящая тишина. И Толлер, ошеломленный, взглянул на брата проверить, потрясла ли его речь о полете на верхний мир. Как и в прошлый раз, Лейн выглядел нервным и неуверенным, но вовсе не удивленным. Должно быть, они с Гло сговорились заранее. А если Лейн полагает, что полет возможен, значит действительно возможен. Холодок пробежал по спине, и вихрь совершенно новых мыслей и чувств охватил Толлера. «У меня есть будущее», – подумал он. «Так вот, зачем я здесь?» «Расскажи нам подробнее, магистр Гло», – произнес король. «Аэростат, о котором ты говоришь, уже когда-нибудь проектировали?» «Не только проектировали, Ваше Величество. Архивы свидетельствуют, что в 2187 году его даже построили, и в том же году его несколько раз пилотировал известный ученый по имени Юсейдер. Считается, хотя документы невнятны в данном пункте, что в 2188 он предпринял попытку полета на верхний мир». «Что с ним случилось? О нем больше не слышали». «Звучит не слишком обнадеживающе», – вставил Чаккел. «Он впервые заговорил. Не похоже на летопись достижений?» «Это как еще посмотреть», – не сдавался Гло. «Если бы Юсейдер вернулся через несколько дней, можно было бы считать, что полет провалился. Как раз то обстоятельство, что он не вернулся, возможно, доказывает успех полета». Чаккел хмыкнул. «Скорее гибель ученого». «Я не утверждаю, что такой подъем будет легким и не сопряжен с опасностями. Однако наука шагнула вперед, и это, мне кажется, снижает степень риска. При достаточной решимости и надлежащих финансовых и материальных ресурсах мы можем построить корабли, способные лететь на верхний мир». Принц Ледровор громко вздохнул и заерзал на стуле, но воздержался от высказываний. Похоже, король перед совещанием запретил ему вступать в дискуссию, предположил Толлер. «Ты изображаешь полет, как увеселительную прогулку вечерним днем», – возразил король Прат. «Но разве не факт, что мир и верхний мир находятся почти в 5000 миль друг от друга?» «По последним расчетам получается 4650 миль, Ваше Величество. Это от поверхности до поверхности». «Сколько времени придется лететь, чтобы пройти такое расстояние?» «К сожалению, сейчас я не могу ответить на этот вопрос». «Но ведь это очень важно». «Несомненно. Большое значение имеет скорость подъема воздушного шара, Ваше Величество. Однако тут много переменных величин, которые приходится учитывать. Гло дал сигнал Лейну развернуть свиток. Мой старший ученый, лучший, чем я, математик, сделал предварительные вычисления и, с вашего позволения, даст необходимые пояснения. Трясущимися руками Лейн расправил плакат, и Толлер с облегчением увидел, что брат предусмотрительно использовал бумагу сосновой из мягкой ткани. Он распрямился сразу. Основную часть занимала масштабная диаграмма. На ней изображались планеты-сестры и их пространственные отношения. Остальной чертеж представлял подробные эскизы грушевидных воздушных шаров и сложных гондол. Лейн пару раз с трудом глотнул, и Толлер напрягся в страхе, что брат не сможет заговорить. «Этот круг изображает нашу планету диаметром 4100 миль», – наконец выговорил Лейн. «Другой, меньший, круг изображает верхний мир. Его диаметр обычно считают равным 3220 милям в неподвижной точке над нашим экватором на нулевом меридиане, проходящем через Ро Атабри». «Полагаю, в этих пределах все мы в детстве изучали астрономию», – заметил брат. «Скажи прямо, сколько займет путешествие с одной планеты на другую?» «Ваше Величество, на скорость свободного подъема влияет размер воздушного шара и вес груза, который он будет нести. Еще один фактор – разность температур между газом внутри шара и окружающей атмосферой. Но самое важное – это количество энергетических кристаллов для питания реактивных двигателей. Мы достигнем большей экономии топлива, если позволим шару подниматься самому, с постепенным уменьшением скорости, без использования реактивного двигателя, пока не ослабеет гравитационное притяжение мира. Это, конечно, увеличит время в пути, и, следовательно, возрастет расход продовольствия и воды, что, в свою очередь... «Хватит, хватит, у меня уже голова кружится». Король вытянул руки, расставив и слегка согнув пальцы, словно укачивал невидимый воздушный шар. «Возьми корабль, скажем, на 20 человек. Представь себе, что кристаллов достаточно в разумных пределах. Так вот, сколько времени такой корабль будет лететь до верхнего мира? Я не жду от тебя точности, просто назови приблизительную цифру». Лейн побледнел еще сильнее, но... с возросшей уверенностью пробежал пальцем по нескольким колонкам цифр на краю чертежа. 12 дней, Ваше Величество. Наконец-то. Прат со значением посмотрел на Леддравора и Чеккела. Теперь скажи, сколько потребуется кристаллов для того же корабля? Лейн поднял голову и устремил на короля тревожный взгляд. Тот же в ожидании ответа смотрел на Лейна спокойно и внимательно. Толлер почувствовал, что они понимают друг друга без слов, и на его глазах проходит нечто непостижимое. Поборов нервозность и нерешительность, брат, видимо, обрел некую странную власть, которая, по крайней мере, на эти мгновения, поставила его вровень с правителем. Толлер ощутил прилив семейной гордости, когда увидел, что король признал новый статус Лейна и терпеливо ждет, пока тот сформулирует ответ. «Могу я предположить, Ваше Величество?» – чуть погодя спросил Лейн, что речь идет о полете в одну сторону. «Можешь?» «В таком случае, Ваше Величество, кораблю потребуется по 30 фунтов пикона и халвелла». «Спасибо, но, может быть, при непрерывном горении более высокая доля халвелла даст лучший результат?» Лейн покачал головой. «С учетом обстоятельств нет. Ты ценный человек, Лейн Маракайн». «Ваше Величество, я не понимаю», – изумленно запротестовал Гло. «Нет никакой мыслимой причины снабжать корабль горючим на полет лишь в одну сторону». «Один корабль? Нет», – ответил король. «Малый флот? Нет. Но если мы говорим о...» – он вновь переключил внимание на Лейна. «Сколько кораблей назвал бы ты?» «1000. Хорошее круглое число, Ваше Величество». 1000. Гло безуспешно попытался встать, рама заскрипела, а когда магистр наконец заговорил, в его голосе звучала обида. «Неужели один я останусь в неведении относительно предмета разговора?» Король умиротворяющим жестом опустил руку. «Здесь нет никакого заговора, магистр Гло. Просто твой старший ученый, похоже, умеет читать мысли. Вот ведь любопытно, как он догадался, что у меня на уме». Лейн уставился на свои руки и заговорил почти рассеянно, как будто размышлял вслух. «Более 200 дней. Я не могу получить никаких статистических данных по сельскохозяйственному производству и по заболеванию птертозом. Официально это объясняют тем, что администраторы слишком утомлены, чтобы готовить отчеты. Я пытался убедить себя, что это правда, но все признаки были налицо. Ваше Величество, для меня даже в некотором роде облегчение узнать, что подтверждаются худшие опасения. Единственный путь борьбы с кризисом – посмотреть, наконец, правде в глаза». «Я согласен с тобой», – произнес Пратт, – «но меня заботило предотвращение паники, отсюда и секретность. И я должен был знать наверняка». «Наверняка?» – большая голова Гло поворачивалась туда-сюда. «Наверняка». «Наверняка». «Да, магистр Гло», – серьезно ответил король. «Я должен был знать наверняка, что наша планета умирает». От этого спокойного заявления Толлер внутренне содрогнулся. Но в то же мгновение весь страх исчез, сменившись любопытством и всепоглощающим эгоистичным и злорадным чувством, что теперь бывшее под запретом разрешено. Самые радикальные повороты истории – совершались лично для Толлера. Впервые в жизни он любил будущее. Как будто Птерту вдохновляют события последних 2 лет. Она подобна воителю, который видит, что враг слабеет, говорил король. Ее численность растет, и кто поручится, что ее мерзкие выбросы не станут еще смертоноснее. То, что случилось однажды, может случиться снова. Нам в Руатабре пока относительно везет. Но по всей империи народ умирает от коварной формы птертоза, несмотря на неимоверные усилия защититься от шаров, и новорожденные, от которых зависит наше будущее, наиболее уязвимы. Нам пришлось бы признать перспективу медленного вырождения в жалкую горстку стерильных стариков и старух, если бы перед нами не маячил призрак голода. Сельскохозяйственные районы больше не способны производить продовольствие в объемах, необходимых для содержания городов, даже с учетом сильного сокращения городского населения. Король остановился и печально улыбнулся слушателям. «Кое-кто среди нас утверждает, будто есть еще место надежде, и судьба еще может смилостивиться над нами. Но Колкорон стал великим не потому, что пассивно доверялся случаю. Когда нас стеснили в бою, мы отступали в безопасную цитадель и собирали силы и решимость вновь подняться и одолеть врага. И у нас еще есть последняя цитадель, которая поможет нам в этом смертном бою. Имя ей Верхний мир. Мой королевский вердикт таков. Мы готовимся отступить на Верхний мир не для того, чтобы бежать от врага, но чтобы вновь нарастить силы, выиграть время и изобрести средства навсегда уничтожить Птерту. И в конце концов вернуться на родную планету. Мир славной и непобедимой армией, которая торжественно предъявит права на все, что принадлежит нам по природе и справедливости». Королевское красноречие, усиленное официальностью высокого колкоронского стиля, увлекло Толлера, развернув перед его мысленным взором радужные перспективы, и он с некоторым недоумением увидел, что ни брат, ни Гло не проявляют никакого энтузиазма. Магистр сидел так неподвижно, что казался мертвым. А Лейн продолжал смотреть вниз себе на руки, вертя кольцо из бракки на 6-м пальце. Толлер решил, что брат думает о Джессале и о ребенке, который родится в бурное время. Брат прервал молчание и, удивив Толлера, обратился опять к Лейну. «Что же, спорщик, готов ли ты еще раз продемонстрировать нам чтение мыслей?» Лейн поднял голову и твердо встретил взгляд короля. «Ваше Величество, даже во времена большего могущества нашей армии мы избегали войны с Хамтефом». «Меня возмущает это несвоевременное замечание», — рявкнул принц Ледравор. «Я требую, чтобы...» «Ледравор, ты обещал». Король в гневе повернулся к сыну. «Я напоминаю тебе, ты дал мне обещание. Потерпи, твое время придет». Подняв руки в знак покорности, Ледравор откинулся на спинку стула, и его задумчивый взгляд остановился на Лейне. Тревога за брата утонула в приступе злобы, когда Толлер увидел реакцию Лейна на упоминание о Хамтефе. Как можно не понимать, что для строительства межпланетного переселенческого флота, если его вообще можно построить, потребуется такое количество кристаллов, какое можно добыть только из одного источника. Если ошеломляющие планы короля включают поход против загадочных, скрытных хамтевцев, тогда ближайшее будущее станет еще более бурным, чем Толлер себе представил. Хамтеф – страна столь обширная, что расстояние до его границ одинаково, идти ли на восток или на запад в страну долгих дней. Это то полушарие мира, по которому не пробегает тень верхнего мира, где нет малой ночи, прерывающей бег солнца по небу. В далеком прошлом несколько честолюбивых правителей попытались захватить Хамтеф и потерпели столь сокрушительное поражение, что пришлось надолго забыть о новых завоевательных планах. Хамтеф существовал, но, как и Верхний мир, его существование не имело отношения к обычным делам империи. Отныне, думал Толлер, с напряжением пытаясь восстановить картину Вселенной, отныне Хамтеф и Верхний мир – звенья одной цепи. Они взаимосвязаны, покорить один – значит покорить другой. «Война с Хамтефом стала неизбежной», – сказал король. «Некоторые считают, что она была неизбежна всегда. Что скажешь, магистр Гло?» «Ваше Величество, я...» Магистр откашлялся и выпрямился на стуле. «Ваше Величество, я всегда считал себя творчески мыслящим человеком, но готов признать, что от величия ваших планов захватывает дух. Когда я первоначально предлагал полет на Верхний мир, я имел в виду основать лишь небольшую колонию. Я не мечтал о переселении, про которое вы говорите, но могу вас заверить, что готов принять ответственность. Проектирование пригодного корабля и планирование всех необходимых...» Он остановился, увидев, что Пратт качает головой. «Мой дорогой магистр Гло, ты недостаточно здоров», — сказал король. «И я поступлю нечестно по отношению к тебе, если позволю тратить остатки твоих сил на решение подобной задачи. Но, ваше величество...» Лицо короля стало жестким. «Не перебивай. Серьезность ситуации требует крайних мер. Все ресурсы Колкорона необходимо реорганизовать и мобилизовать. Поэтому я распускаю все старые династические фамильные структуры. Вместо них с этого момента будет единственная пирамида власти. Ее исполнительной главой является мой сын, принц Ледровор. Он контролирует все аспекты, военные и гражданские, наших национальных дел. Ему помогает принц Чаккел, который отвечает перед ним за строительство миграционного флота». Король сделал паузу, а когда заговорил вновь, в его голосе не было ничего человеческого. «Пусть все поймут, что власть принца Ледровора не ограничена, и что препятствовать ему в любом отношении есть преступление, равносильное государственной измене». Толлер прикрыл глаза. Он знал, что когда откроет их, мир детства и юности отойдет в прошлое, а вместо него воцарится новый порядок, при котором его, Толлера, жизнь будет висеть на волоске.